«Питер Паркер», — сказал мистер Старк, положив руку на плечо Питера. На мгновение Питера охватила невероятная ностальгия по тем идеальным нескольким месяцам между тем ужасным домашним праздником и еще более ужасной экскурсией в МАМА, когда его вечера и выходные были заполнены долгими часами работы в мастерской и только им и мистером Старком. «Я стажер», — сказал Питер, в основном потому, что ему все это тоже немного нравилось. «Пит, клянусь богом», — сказала Питпер, покачав головой, но она все еще улыбалась. Рука мистера Старка сжалась на плече Питера, сжимая в кулак его футболку. Это было очень по-отцовски, и это только усилило реакцию Роуди. Питер улыбнулся своей лучшей пиар-улыбкой, взял телефон у Моргана и начал просматривать кэш-фотографии и видеоклипов. «Ты имеешь дело с сумасшествием довольно регулярно», — сказал Питер Роуди. «Попробуй просто выслушать все сумасшедшие кусочки, прежде чем говорить нам, насколько они сумасшедшие». «Ты действительно стажер?» – спросил Роуди, затем перевел вопрос на мистера Старка. «У тебя есть интерны?» «Конечно, у меня есть стажеры», – сказал мистер Старк. «Старк Индастрис. Тонны стажеров. Десятки для каждого отдела. Так много стажеров. Серьезно, Тони. Питер Паркер, мой личный стажер», – сказал мистер Старк, похлопав Питера по плечу, когда отпускал его. «Самый умный ребенок, которого я когда-либо встречал. Серьезно, он похож на меня без всех этих плохих жизненных установок. Конечно, потому что ему 10 лет», — сказал Роуди. «У него еще не было времени, чтобы сделать неправильный выбор образа жизни. В конце лета мне будет 15», — сказал Питер. 15, — сказал Роуди. «Хорошо, ему 15. Мы можем сосредоточиться, пожалуйста», — сказал мистер Старк. Он взял телефон у Питера и коснулся экрана, проецируя одно из видео, которое принес пятница, в воздух над экраном. Это был ролик, в котором Питер выступал с презентацией перед акционерами Си, полностью изображая Тони Старка в очках и костюме, в котором Питеру явно было 20 с небольшим. «Что это?» – спросил Роуди, переводя взгляд с видео на Питера и обратно. «Мы на месте», – объявил Хэппи, врубив двигатель. «Торт», – сказала Морган, переползая через колени Питера, чтобы первым добраться до двери. «Ты принес нам торт?» – спросила Питпер. «Питер принес вам торт», – поправил Хэппи, следуя за Морган. «Часть 3.2. Ты принес нам торт?» – повторила Питпер, улыбаясь Питеру. «Конечно, я купил вам торт», – усмехнулся Питер. «Это день вашей свадьбы. Опять, тебе нужен торт, и ты заказал его у Джины», – сказал мистер Старк, когда они поднялись в пентхаус и он увидел торт, ожидающий их на кухонном столе. «За кого вы меня принимаете?» – спросил Питер, переключившись со своего 14-летнего образа на образ Тони Старка, который он использовал для публичных выступлений. «Кто научил меня заказывать выпечку в кратчайшие сроки?» «Конечно, я заказал у Джины». Мистер Старк рассмеялся и передал Питпер первый кусок торта, а затем притянул Питера к себе, чтобы обнять. «Я все еще очень смущен», — сказал Роуди, но принял кусочек торта от Хэппи. «Ладно, точно, извините», — сказал Питер. Он вскочил и сел на кухонную стойку, сопротивляясь желанию немного попинать ноги, так как они болтались. Он взял телефон у мистера Старка и снова активировал функцию голограммы. «Несколько дней назад мне было не 14. Это был 2039 год, и мне был 31 год. Я направлялся на орбиту, заснул, а потом проснулся в квартире моей тети в Квинсе. Я знаю, что вы сказали, что хотите пройти через все, прежде чем мы перейдем к части вопросов и ответов, но у меня есть вопросы», — сказал Роуди. «Некоторые из них — математические». «У меня нет ответов», — сказал Питер. Он снова постучал по телефону, переключая дисплей на фотографию мистера Старка и Морган в доме у озера незадолго до того, как он изобрел путешествие во времени. Морган была заметно моложе, а мистер Старк заметно старше. «Это не только я. Есть ли какие-нибудь доказательства?» «Без обид, но вы действительно хорошо разбираетесь в таких вещах», сказал Роуди, указывая на мистера Старка вилкой для торта. «Я не заснул в самолете в 2039 году и не проснулся летом 2015 года», сказал Старк. Он снова сгибал правую руку. «Я умер в 2023 году. Я помню, как умирал. Это было отстойно». Питер переключил дисплей на фотографию мистера Старка, лежащего после последней стычки с Таносом. Наниты его брони едва держались вместе, пыльные и пепельные, на лице запекшаяся кровь, правая рука, почерневшая развалина, на которую было тяжело смотреть, даже когда в комнате был он, живой и невредимый. Пиппер переместилась, чтобы загородить Морган вид на картину, а Питер быстро сменил ее на вид с несколькими мемориалами и фресками, которые люди установили после смерти мистера Старка. «Господи!» – тихо сказал Роуди. «Как я и сказал, это было отстойно», – сказал мистер Старк. «Я не помню, что было после этого. Что касается последних событий, то мне позвонила помощница Пиппер и сказала, что она уехала из Малибу и поселилась в отеле в Нью-Йорке, а когда я пришел ее проведать, бум, бум», — повторил Роуди. Он просто стоял там, в джинсах и блейзере, а потом он был в костюме железного человека, с соответствующим копотью, — сказал Питер. «Костюм, который я еще не разработал, между прочим», — сказал мистер Старк. Он достал из кармана пиджака щит, в котором хранились наниты, и показал его Роуди, как будто тот должен был знать, что это такое. Наниты на этот момент были скорее хобби. Я начал серьезно работать с ними только через 6 месяцев или около того. Наниты. Конечно, сказал Роуди. Он повертел щит в руках, нахмурившись. Это передовая технология даже для вас. Даже для вас в следующем десятилетии. Мистер Старк поднял бровь, взял щит обратно и прикрепил его на свое место на груди, коснулся щита. Костюм, целый и отремонтированный, поскольку у него было время возиться с ним и заряжать его, вытек и встал на место. Не шлем, вероятно, потому, что он хотел сохранить зрительный контакт со своим другом. После того, как Роуди посмотрел на него минуту молча, мистер Старк отсоединил костюм и положил щит обратно в карман. «Вот и все», — сказал Питер. «Не уверен, что произошло или почему. Здание рушилось, и я падала в будущем, а потом я все еще падала, но здания уже не было». А потом волшебники сделали так, что Питер смог меня поймать, услужливо подсказала Морган. Но волшебники сказали, что это не они изменяют время. Волшебники были практически бесполезны, сказал Питер. Он несколько раз пытался связаться с древней или просто с кем-нибудь из Нью-Йоркского святилища, но они полностью игнорировали его. Обычно так и бывает, пробормотал Хэппи. Все, что они сказали, это то, что мы собираемся сильно изменить временную шкалу, сказал Питер. Но они не были заинтересованы в расследовании того, что с нами произошло, или в том, чтобы помешать нам изменить ситуацию. Так что на этом фронте у нас ничего не получилось. Мне очень жаль, сказал Роуди, подняв руку. Волшебники, они предпочитают мастеров мистических искусств, сказал мистер Старк. Его тон подчеркивал, насколько нелепым он это считает. Но они волшебники. Они произносят заклинания. Вещи светятся, а у главного парня летающий плащ, он еще не главный. На данный момент он все еще хирург, сказал Питер. Мы можем взять тайм-аут, на минутку, спросил Роуди, сложив руки буквой Т и глядя на них так, словно не знал, кто из них более сумасшедший. Конечно, мы все равно не продвигаемся вперед, сказал мистер Старк. Он забрал телефон у Питера и отключил голограммы, отложив устройство в сторону на стойке. Он прислонился к ней рядом с Питером и скрестил одну ногу на другой с напускной непринужденностью, которая заставила Питера напрячься. «Путешествие во времени?» – спросил Роуди. «Вообще-то я не впервые», – сказал Старк, хотя в прошлый раз это было по-другому. «Путешествие во времени», – повторил Роуди. «Серьезно, как я уже сказал», – сказал Питер, – «это странно. Это не совсем вне сферы опыта, но обычно мы, по крайней мере, знаем, почему или как, если не то и другое. И вы собираетесь изменить временную линию?» «Так сказали волшебники, да», — подтвердил Питер. «Они уже все изменили, правда». «Почему?» — спросил Роуди. «В каком смысле?» «Ну, было бы здорово не умереть на этот раз», — сказал Тони, немного слишком тихо, чтобы быть легкомысленным. «Дела не очень, были не очень», — сказал Питер. «Я имею в виду, у них все было хорошо и все такое. Все могло быть гораздо хуже, но, сказал Тони, кивнув в знак согласия. «А кто ты?» – спросил Роуди, не сводя глаз с Морган и ее руки, которую она держала за руку Тони. «Наша дочь», – сказал Пиппер. «Морган, ей было почти 4 года, когда я умер», – сказал мистер Старк. «Ваша?» – Роуди выглядел одновременно шокирующим от мысли, что мистер Старк – отец, и немного обиженным, что его не упомянули. Как будто путешествие во времени не было фактором, и мистер Старк прятал ее или что-то в этом роде. «Пиппер умерла, когда ей было 8 лет», — сказал Питер. «Пиппер». Роуди отложил свой торт, широко раскрыв глаза. «Вертолет разбился», — сказала Пиппер, кивая. «Хэппи тоже». Хэппи кивнул, подтверждая. «После этого Морган оказалась со мной», — сказал Питер. «И где же ты во всем этом участвуешь?» — спросил Роуди. Питер прослушал с ним достаточно инструкций, чтобы понять, что он изо всех сил старается выглядеть спокойным. «Я действительно начинал стажером», — сказал Питер. «Вообще-то, в августе этого года, как ты перешел от стажера Си к воспитанию ребенка Тони? Он делает, например, очень хороший кофе», — сказал мистер Старк. Морган фыркнула. «Лучший стажер на свете. Это достойный вопрос, Тонс», — сказал Роуди. Мистер Старк вздохнул. «Изначально я встретил его в августе, как он сказал. Изначально я хотел завербовать его в «Мстители», но оказалось, что ему 15. Стажировка, тренировочные колеса, связь», — сказал он, справившись с легкомысленным тоном на этот раз. «К этому времени в следующем году мои юристы оформят все документы, чтобы он унаследовал мои акции в Си, все будет готово для различных систем, чтобы взять на себя управление моими и тому подобное». «И под и тому подобное ты подразумеваешь «Мстителей», — сказал Роуди, читая между строк, потому что, конечно, он читал после столь долгого общения с мистером Старком. Он потирал подбородок, глядя туда-сюда между ними. «Все», — подтвердил мистер Старк, кивнув. «Ты, должно быть, очень умный ребенок», — сказал Роуди. Это было одно из тех наводящих утверждений, которые он использовал, чтобы узнать людей, Питер знал. Было очень странно знать полковника Ротса, знать его повадки и привычки, хотя Роуди никогда не встречался с ним. «Действительно хороший кофе», — сказал Тони с очередной пиар-ухмылкой. Они разговаривали и ели торт. Питер надеялся, что Роуди вдруг вспомнит будущее так же, как и остальные, но ничего не произошло. Через несколько часов Питер отвез Морган в Квинс за сэндвичами из Дилмора, чтобы дать остальным немного свободного от детей времени и ответить на вопросы Роуди. Они поехали на метро, что заставило бы Хэппи чесаться, если бы он знал, но он не знал, так что все было в порядке, и Питер наслаждался их странной, чудесной анонимностью. «И что теперь с вами будет?» Мистер Дильмар спросил с удивительной долей искренней озабоченности, чего Питеру, в общем-то, и следовало ожидать. Мистер Дильмар был хорошим человеком. «О, меня усыновляют», — неловко ответил Питер. Он рассказал мистеру Дильмару о похоронах, потому что помнил, что мистер Дильмар приходил на похороны дяди Бена. У Мэй был план на всякий случай с другом. «Так что я теперь живу в Бруклине, что странно. Но у него есть сестра», — подхватила Морган. «Так что ему не позволено быть совсем несчастным». «Это Морган», — сказал Питер, указывая на нее большим пальцем. «Приятно познакомиться с вами, Морган», — сказал мистер Дильмар. Питер заплатил за их сэндвичи, оставил в банке для чаевых несколько смятых купюр, которые мистеру Дильмару пришлось бы размять, чтобы понять, что это двадцатки, и убедился, что мистер Дильмар знает время и адрес похорон. Они снова собрались на кухне, передавая друг другу салфетки и напитки. Морган выбрала соленые огурцы со своего сэндвича, чтобы съесть их первой, и Питер подумал, что может заплакать. Ностальгия. Он скучал по ней. Морган, конечно, была единственной, кто завязал разговор. Она посвятила их всех в мельчайшие подробности последних нескольких месяцев своей жизни. Ее друзья, школа, послешкольные дела, десятки маленьких историй о послеобеденных встречах с Питером в офисе или в мастерской. Она много говорила о Торе, он жил в Новом Асгарде во время ее смерти, и они коротали свободные часы вместе, играя в Фортнити или Миницрафт и болтая. Ее родители впитывали это, внимали каждому слову. «Что мы будем делать?» – спросил наконец Хэппи, когда Морган исчерпал запас безобидных историй и замолчал. «Врать», – быстро ответил Роуди. «Что?» – спросила Пиппер, повернувшись, чтобы окинуть его недоверчивым взглядом. «Лгать», – повторил Роуди. «Врать как сумасшедшие». «Серьезно?» – спросил Питер. Он ожидал, что планы по введению «Мстителей» в курс дела, по крайней мере, будут реализованы. «Придется», – сказал Хэппи, кивнув самому себе. «Даже если люди нам верят, у них все равно остается мысль, что мы сумасшедшие. Поэтому мы лжем, говорим людям то, что они хотят услышать, чтобы что-то изменить». «Для протокола», — сказал Роуди, — «я не думаю, что ты сумасшедший. Значит, все плохо, или было плохо», — наконец сказал мистер Старк. «После моей смерти, даже когда Таноса больше не стало, это не было плохо», — сказал Питер, неуверенный, какой ответ искал мистер Старк. «Да ладно, Пит», — сказал Хэппи, почти закатив глаза. За 6 месяцев до моей смерти было по меньшей мере 3 инопланетных вторжения. И это только те, что на восточном побережье, не считая тех, что направляются в Солнечную систему, Ваканду или куда-то еще за пределы вашей юрисдикции. Да, в галактическом масштабе мы были вовлечены гораздо больше, согласился Питер. Пиппер фыркнула. Плюс глобальное потепление и немалое количество личных потерь, говорю как человек, которого ты потерял, сказал Хэппи. Отлично, сказал Питер. Это было плохо. Я думаю, давайте пройдем через все это снова, сказал мистер Старк. Он выглядел так, словно хотел затащить их всех в бункер и никогда не выпускать. Они направились в гостиную. Питер сел в одно из огромных кресел, а Морган непрекаянно примостилась рядом с ним, прижавшись к его боку, как раньше. «У тебя есть еще видео для нас, Мо?» – спросил Питер, глядя на нее сверху вниз. «У меня так много видео», – сказала Морган, взяв его за левое запястье, чтобы отстегнуть от него часы Starkwatch. Ей не потребовалось много времени, чтобы подключить нанитовые возможности его часов к кэшам видеозаписи в ее собственных. Мистер Старк выглядел так, будто мог растаять от умиления. Его маленькая девочка выросла и играет с электроникой. Она начала их сомфк, спиди и свартхы. Любимого видео в интернете, судя по количеству просмотров. Это был отстойный вид инопланетного вторжения, туристический круизный корабль, захваченный группой противников Асгарда, с ограниченным вооружением, но большим и страшным на вид, в основном просто опасным, потому что пилотам было все равно, во сколько зданий они врезались, пытаясь выяснить, где находятся асгардские беженцы, но кто-то с мобильным телефоном поймал момент, когда Тор бросил свой молот к Питеру, чтобы задержать момент, пока он обеими руками изо всех сил бьет по электронике, удерживающей закрытый люк корабля. Это не совсем относится к делу, я просто подумала, что вы захотите это увидеть, сказала Морган, касаясь голограмм, чтобы найти другие клипы и изображения. Что-то веселое перед всем этим. Питеру очень не понравилось, как устало и по-взрослому она говорила обо всем этом. Ей не было и 12, а она уже говорила о путешествиях во времени, собственной смерти и возвращении родителей из мертвых, как о чем-то обычном. Да, она выросла с мстителями и всем этим безумием вокруг, но после первоначального излияния ужаса в святилище она была оптимистична. У пятницы было не так много медиа для начала, но даже тогда ее кэш-память была обширной без доступа ко всем ее обычным серверам. Новостные статьи, фотографии, видеоклипы. Они просмотрели все еще раз. Пиппер рассказала мистеру Старку о неделе после его смерти, о хаосе, в котором все возвращались. Было больше жертв, люди, которые находились в самолетах, которые больше не могли удержаться в воздухе, люди, которые переходили улицу, люди, которым делали операции. «По всему миру тебе ставили памятники», — сказала Морган, найдя изображение нескольких своих любимых. Мистер Старк сидел, сгибая правую руку. «Последствия всего этого были беспорядочными», — сказал Хэппи. «Столько людей вернулись, были перемещены, мир изменился, но остался прежним. Было много инициатив и благотворительных организаций, которые пытались разобраться в ситуации, найти что-то новое, нормальное, с разным уровнем успеха. Они не разрешили Мэй вернуться на работу», — говорит Питер в качестве примера. «Они сказали, что ее лицензия просрочена. Хаос, экономика скачет как сумасшедшая, каждый школьный округ делает свой собственный выбор, возвращать или нет возвращенный год, а потом спорит между собой, кто сделал правильный выбор. Люди, которые сделали все правильно, финансовое планирование для выхода на пенсию и все такое, только для того, чтобы их активы были перераспределены согласно их завещаниям. Аскарб взорвался», — сказала Пиппер. Питер протянул руку мимо Морган, чтобы найти несколько заголовков для отображения на голограммах. Норман Осборн исчез после щелчка, а Гарри Осборн — нет. Гарри унаследовал компанию, в первые несколько лет почти довел ее до ручки, потом вывернулся и дела пошли на лад, но тут вернулся Норман. Была долгая борьба в судах по поводу того, кто будет управлять компанией. Тем временем их акции пошли ко дну, сотрудники покинули корабль. Им пришлось подать заявление о банкротстве до того, как все было решено в суде. «Норман совершенно сошел с рельсов», — сказал Хэппи. «Суперзлодей с катушек слетел, на самом деле. Он убил почти 30 человек в этом гоблинском наряде, а Гарри покончил жизнь самоубийством всего через несколько дней после ареста Нормана. Больше никакого Аскарпа». Питер снова рассказал им о школьной поездке, о Квинтине Беке. И вот, не прошло и недели после нашего возвращения из поездки, как я сижу на вершине этого фонаря посреди Таймс-сквер, сказал Питер. Морган, ох как кстати, поднял один из многочисленных снимков, сделанных на камеру телефона в тот момент, когда его личность была раскрыта. Этот парень с сайта, который ненавидит Человека-паука, потому что я нарисовал паутину на окне его офиса или что-то в этом роде, полностью перечеркивает всю тайну его личности. Морган фыркнула, переключаясь на подборку мимов, сделанных по его реакции. Даже в маске он был явно ошеломлен. Интернету, после того как все закончили коллективно выходить из себя, это понравилось. Пиппер закрыла его, сказал Хэппи. Чертовски верно, сказала Пиппер. Его жестко закрыли, согласился Питер. Они приняли закон, примерно за неделю до этого, о том, как они будут поступать с людьми, которые вернулись. Это важно, потому что мне только что исполнилось 16, но если считать по свидетельству о рождении, то мне только что исполнился 21 год. Законодательство гласило, что, поскольку я вернулся, я все еще был несовершеннолетним. Так что она жестко закрыла его. Мистер Старк, полная юридическая команда Си. Он отсидел в тюрьме за создание опасности для несовершеннолетнего, сказала Пиппер. Мило, сказал мистер Старк, сжав руку Пиппер. Они держались за руки с тех пор, как сели на диван, и это было немного очаровательно. Или было бы, если бы Пиппер не держалась за него так крепко, напоминая себе, что он жив. Потом была пресс-конференция, сказал Хэппи. Многочасовая подготовка. Команды людей из ПР юридического отдела. Пресс-релиз, выпущенный заранее. Заметки. Телесуфлер. Это был хаос, как только я вышел перед ними, сказал Питер, защищая себя в сотый раз. Телесуфлер, сказал Хэппи. Карточки с подсказками. Я выбросил план в окно и сделал то, что сделал ты на своей пресс-конференции. Я, железный человек, сказал Питер, глядя на мистера Старка. Пиппер была недовольна. Она тоже была недовольна, когда я это сделал. Пиппер рассмеялась. У меня должна быть видеозапись этого, сказала Морган, постукивая по своим часам. Она нахмурилась, постучала еще раз. Пятница. У меня нет полной версии, маленькая мисс, но я могу показать вам клипы, сказала Пятница. Мистер Старк выглядел так, словно он снова собирался растаять, когда его дочь общалась с его и. Роуди разрывался между удовольствием от того, что мистер Старк такой отец, и желанием подразнить его за это. Пятница запустила клип. Питер просто вышел на сцену на пресс-конференции, его никто не представлял. Он просто вышел со своими карточками в руках, как будто он был ребенком, вышедшим на пюпитр на школьных дебатах. На нем были джинсы, кеды, одна из его смешных футболок. Они провели несколько часов, обсуждая гардероб, должен ли он надеть костюм Человека-паука, должен ли он надеть обычный костюм, что-то официальное, что-то простое. Но в итоге остановились на том, что он носил в любой другой день, а поверх этого надел белую рубашку на пуговицах, потому что Пиппер сказала, что одна из его обычных фланелевых рубашек будет выглядеть небрежно. По плану он должен был зачитать подготовленное заявление и ответить на несколько вопросов, причем многие из них должны были задать из аудитории. Как только он вышел на сцену, зал взбесился. Все встали, выкрикивали вопросы, щелкали камеры. Питер простоял за столом почти две полные минуты, ожидая, пока зал затихнет, чтобы он мог говорить. Микрофон был установлен на месте в центре, готовый для него. Однако шум, вопросы и разговоры продолжались и продолжались. Он улыбался так, будто знал, что делает. Он рассказывал шутки, которые пролетели мимо головы каждого, но потом очень хорошо прозвучали в интернете. Он был немного снисходителен, когда репортеры пытались втиснуть его в рамки истории, которую они хотели о нем рассказать. Помогло то, что у него было не отредактированное видео, которое люди Бека соединили вместе, чтобы создать свой рассказ, и Пятница без проблем перепрограммировал систему здания, чтобы воспроизвести все это в виде большой, как жизнь, голограммы. Он был честен, если не сказать откровенен. Он был очарователен, или настолько близок к этому, насколько ему это удавалось. Это продолжалось около 3 часов, сказал Питер после того, как они посмотрели первый фрагмент видеозаписи, подготовленной Пятницей. «Господи, Пит», — сказал мистер Старк. Он смотрел все это с восторгом. Питер надеялся, что он улыбнется, но этого не произошло, хотя он и фыркнул над несколькими шутками. «Да», — сказал Питер, — «это было не самое лучшее время». Пятница проиграла еще один фрагмент видео, ближе к концу отрезка, когда он принимал вопросы. «После этого я немного в подвешенном состоянии. Никому не нравилась идея, что Человек-паук был несовершеннолетним, и каждый раз, когда я выходил на улицу, в интернете нападали на Мэй за то, что она плохой родитель», — сказал он. «Я получил аттестат зрелости. Я работал над множеством случайных вещей типа РДСИ, кучи технологий Мстителей. Тор взял меня в космос ненадолго, всего на пару недель, и это было скорее весело, чем опасно для жизни. Мама не разрешила мне пойти с ними», — сказала Морган, видимо, все еще расстроенные этим. Это заставило их всех захихикать. «Мэй умерла в июле того года», — сказал Хэппи, крепко сжав рукой левое колено. «Хэппи тоже чуть не умер», — сказал Питер, потому что знал, что Хэппи об этом не скажет. Мистер Старк свел брови, глядя между ними и ожидая продолжения истории. «Пьяный водитель», — прямо сказал Хэппи. «Я вез ее домой с мероприятия. Машина дважды перевернулась. Она умерла. В итоге мне ампутировали ногу чуть ниже колена». «Господи», — тихо сказал мистер Старк, закрывая рот рукой. Он посмотрел на Хэппи, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Хэппи только пожал плечами. «Пиппер взяла меня к себе», — сказал Питер, пытаясь пробиться дальше, пройти через эту часть истории. «Это было в основном символично. Мне оставалось меньше года до 18, и я мог бы сделать все эти эмансипированные несовершеннолетние вещи, но Аккорды 2.0 были во всех новостях, и все беспокоились о Человеке-пауке как о свободной нити или что-то в этом роде. Честно говоря, это было так давно, что я не помню деталей. Было еще около 5 итераций соглашений, и вам стоит взглянуть на них, потому что они настолько близки к приличным, насколько они когда-либо были, и нам, возможно, придется использовать это в наших интересах, чтобы изменить будущее». «Это вряд ли было символично», — сказала Пиппер, выглядя раздраженным. «Ты, семья, Питер, как будто ты должна была подписать бумаги, чтобы сделать его семьей», — с легким сарказмом сказала Морган, фыркнув. Это заставило их всех улыбнуться. «Расскажи ему об Оклахоме», — сказал Хэппи, садясь вперед и явно желая поскорее закончить эту часть истории. «Оклахома. Это было очень странно», — сказал Питер. Морган снова рассмеялась и переключил дисплей на серию фотографий из Оклахомы. Инопланетяне пытались вторгнуться в Оклахому. Это были он, Сэм, Барнс, Роуди, Человек-муравей, Оса и небольшая команда инопланетян, которые прибыли раньше сил вторжения, чтобы попытаться остановить вторжение. «Почему?» — спросил мистер Старк. Странность происходящего, казалось, наконец-то заставила его улыбнуться. «Понятия не имею», — сказал Питер. «Общая идея была вторжение», — сказал Хэппи. «Никто так и не смог понять, почему они выбрали Оклахому. И, для справки, в Оклахоме вся эта паутина бесполезна», — сказал Питер. «Даже в тех городах, где есть небоскребы, их просто недостаточно, чтобы сомкнуться друг с другом на полезной высоте, как здесь». Пятница показала фотографию, которую она, как предполагалось, стерла из своих архивов, и Роуди издал такой громкий, изумленный взрыв смеха, что все на мгновение замерли и посмотрели на него. Питер взобрался на военную машину, уцепившись за паутину, свисающую с нагрудной пластины Роуди, когда они летели по небу дугой, и Питер покачивался на ветру. Редвинг Сэма сделал снимок. «О, это замечательно», — сказал мистер Старк. «Пятница, ты должна была это удалить», — сказал Питер, но он был рад видеть, как Хэппи и мистер Старк и Морган веселятся даже за его счет. «Извини, босс», — сказала Ии, в голосе которой не было ни капли раскаяния. Питер заворчал и махнул рукой на голограмму, чтобы закрыть изображение. Хэппи и Пиппер заполнили следующие несколько лет. Морган начала посещать танцевальные классы. Было несколько небольших инопланетных вторжений в Нью-Йорк, повторяющаяся проблема с генетически модифицированными плохими парнями, акула, ящерица. Пиппер получила награду за работу си над инициативами в области чистой энергии. «А потом все стало очень плохо», — сказала Морган, прислонившись чуть ближе к боку Питера. «Он хотел бы пропустить эту часть». «Пиппер и Хэппи были в Гонконге на конференции», — сказал Питер, взглянув на Хэппи. «Они летели на вертолете в аэропорт, и тут произошла какая-то механическая поломка. Все закончилось прежде, чем кто-то успел понять, что это произошло. Мистер Старк перешел от держания Пиппер за руку к обхватыванию ее и прижиманию к себе. Хэппи посмотрел на свои руки, снова потер колено. Питер сильнее положил руку на плечи Морган и слегка сжал ее. «Пиппер все предусмотрела», — сказал Питер, кивнув в ее сторону. Он провел рукой, которая не держала Морган, по волосам, слегка потрепав их. Это был плохой отрезок времени, и было еще хуже говорить об этом, когда в комнате находились Хэппи и Пиппер. «Морган осталась со мной. 50/50 поделено между нами двумя на все твое имущество, и я буду душеприказчиком, пока ей не исполнится 18. Ты хочешь сказать, что воспитывал мою дочь и управлял контрольным пакетом акций компании с тех пор, как тебе было?» — спросил мистер Старк, подавив вопрос, когда понял, что Питер был достаточно туманен в датах, и он не знал, сколько лет было Питеру. Он зажал рот рукой, глядя на Питера слишком широкими глазами. 20, дополнил Питер, кивнув. Он пожал плечами. «Вы сказали, что я следующий Тони Старк. Господи, Пит, все должно было быть не так», — сказал мистер Старк, вставая, чтобы пройтись по узкому пространству за диваном. «Это должно было быть, я не знаю, возиться в мастерской, держать на мушке РД парней Пеп. Ну, так и было. Но я также провел большую часть времени, хмурясь на совет директоров и заставляя людей чувствовать неприятную ностальгию по Старк Экспо». Морган немного посмеялась и начала постукивать по своим часам, вероятно, чтобы найти видео с Старк Экспо. «И воспитывать детей, когда ты сам был практически еще ребенком», — сказал мистер Старк. «Господи, Пит, ну, Морган невероятно легко воспитывать, она лучшая». Морган перебила его, отправив выбранное ею видео на голографический дисплей, и, конечно же, она выбрала одну из странных презентаций Старк Экспо, которые он прошел исключительно силой воли. «А потом дядя Нед женился», — сказала Морган, когда у нее закончились клипы Старк Экспо, чтобы смутить его. «О, нет», — сказал мистер Старк, наклонив голову и сделав лицо типа «ты очарователен». «И ты был шафером?» Питер покраснел. Он ничего не мог с этим поделать. «На ком он женился?» — спросила Пиппер. «Иви», — сказал Питер, постучав по часам в руке Моргана, чтобы переключиться на лучшую фотографию жениха и невесты. Они встретились, когда пришельцы напали на Оклахому. «Подожди, нет, пошел с вами сражаться с пришельцами?» — спросил мистер Старк, подняв брови. «Он координировал с ДОЦ некоторые вещи уже после», — сказал Питер. «Иви училась в школе в Оклахоме, и несколько частей инопланетной техники попали в кабинет ее профессора, в лабораторию или еще куда-то для анализа. Их пути пересеклись, и на этом все закончилось. Она лингвист. Она говорит на всех языках», — сказал Морган. «И она делает очень вкусный чизкик». «Самый лучший чизкик», — согласился Питер. «Кстати, о свадьбах», — сказал Хэппи слишком непринужденно. «Что случилось между тобой и той ужасной девушкой?» «Мишель, тетя Эмджи», — сказала Морган, сгорбившись над своими часами, чтобы Питер не смог остановить ее, когда она заполнила воздух перед ними фотографиями его и Эмджи. Большинство из них были снимками, сделанными под достаточно низким углом, чтобы было ясно, что их сделал кто-то ростом с Морган. «Ужасный?» — спросил мистер Старк. Он был слишком сосредоточен на фотографиях, его глаза были немного влажными, он не наслаждался новизной идеей о Питере с романтическим партнером, но оплакивал то, что он упустил. «Полностью», — торжественно сказал Хэппи. «Она не страшная», — сказала Пиппер, закатывая глаза. «Очень умная. Терпения не хватает на БС. Она перевелась в Мидтаун на второй курс», — сказал Питер. «Она была в Калифорнии, но возникли проблемы с опекой, и они с отцом переехали в другую страну этим летом. Она умерла в мой день рождения», — сказала Морган, и ее энтузиазм мгновенно угас, когда она увидела фотографию. Все они, Нет и Иви, Питер и Эмджи, Морган в центре, освещенная сиянием свечей на ее специальном чизкике, собрались на одной стороне стола, чтобы пятница могла запечатлеть их. Все они были в бумажных праздничных колпаках у Морган, с блестящим помпоном на кончике. «Че что?» — спросила Пиппер, снова ухватившись за руку мистера Старка. Морган немного подалась вперед, не отрывая взгляда от фотографии. Питер положил руку ей на спину, поглаживая ее по кругу между лопатками. «Мы были в доме у озера», — сказал он. Он тоже не переставал смотреть на фотографию. «Выбрались из города, чтобы побыть всем вместе на ее дне рождения. 10. Мне тогда исполнилось 10 лет», — сказала Морган. Питер кивнул. «Пятница ушла в офлайн после того, как мы все легли спать. К тому времени, когда система перезагрузилась, было уже слишком поздно. У нас было достаточно предупреждения, чтобы вывести всех из дома. Морган вышла в костюме спасителя. Остальные были в машине. Он вздохнул. Пятница сообщила о 7 ракетах на подлете. Их было больше, но Едитхили различные военные защитные сети их убрали. Защита дома уничтожила 5 из них. Один попал в дом, тихо сказала Морган. Костюм доставил ее на улицу и подальше от дома у озера, но это означало, что она находилась высоко в воздухе, откуда открывался удивительно ужасающий вид на взрывающийся дом ее детства. Еще одна взорвалась над озером. В воспоминаниях пятницы были репортажи и некрологи, вероятно, в кэше, потому что Питер был склонен мучить себя всем этим. Просматривая хронологию той ночи, он думал, мог ли он изменить исход, если бы сделал что-то по-другому. Он не просил пятницу показывать им отчеты или некрологи. Машина перевернулась и упала в канаву рядом с подъездной дорожкой, сказал Питер. Иви погибла от удара. Нет, был без сознания, с внутренним кровотечением, и находился в коме, пока не умер на следующий день. МДЖ продержалась почти неделю, то входя в сознание, то выходя из него с непредсказуемой ясностью, прежде чем тоже умерла. Я выжил только благодаря моему фактору исцеления. Морган фыркнула, прочистила горло и помахала голограмме, чтобы та закрыла фотографию. Она прислонилась к боку Питера и передала ему часы, явно покончив с показухой. «Кто?» – мрачно спросил Роуди. «Как? Группа людей, которые были с Беком», – сказал Питер. «Они использовали свои знания о системах Едитх и ждали их открытия». Мистер Старк выглядел так, словно хотел спросить, что с ними случилось, но Питер перевел взгляд на Морган и слегка покачал головой. «Они могли бы поговорить об этом позже, если бы ему нужно было знать. Мы переехали обратно в город», — сказал Питер. «Очень секретный адрес. В Квинсе», — подхватила Морган, слегка улыбнувшись. Но она не отстранилась от Питера. «После этого я на некоторое время отошел от Мстителей», — сказал Питер. «Мы рассматривали межгалактические торговые сделки, и жаркие споры велись о том, будет ли торговля осуществляться через правительство или же частным корпорациям, или даже частным лицам, следует разрешить заниматься ею. Все было очень напряженно, и учительница Морган говорила о том, что она может перейти в другой класс. «Эй, дядя Питер, мы уже в прошлом, но я все еще могу пропустить этот класс, верно? Просто сдать тесты?» – спросила Морган, откинувшись на спинку стула и оживившись. В ее глазах плясало озорство. «Я могла бы стать первокурсницей в Мидтауне в следующем году, а ты был бы второкурсником. Мы могли бы учиться в одной школе». Морган начала смеяться, точнее, гоготать, как будто она потеряла свой чертов разум. Часть 4. Примечание к части. Худ. Часть визуального интерфейса. Похороны Мэй состоялись в субботу. В прошлый раз это было грандиозное событие, и пресса явилась сюда, потому что она была тетей Человека-паука, и Питер был в замешательстве. В этот раз все было тихо, скромно, гораздо больше в духе тети Мэй. Она была кремирована, как и раньше. Они собрались на могиле. Народу было меньше, чем в прошлый раз, но это было к лучшему. Все на кладбище знали Мэй, скучали по ней. Нет и его родители, его сестра, Пиппер и мистер Старк, Морган, Хэппи, коллеги Мэй, напарник Бена из полиции, мистер Дилмар, несколько их соседей и их управляющий, несколько друзей Мэй из колледжа. Это было мило. Питер заказал печать на холсте своей любимой фотографии Мэй. Он сделал ее в последний день лета, перед самым началом первого курса. Она подарила ему новый телефон в честь поступления в старшую школу, и он возился с рингтонами, фотографировал и был самым обычным 14-летним парнем, пока они шли по улице. Она обернулась, смеясь над каждым звуком, который он запускал на телефоне, и он сделал снимок. Летнее солнце, город позади нее, длинные волосы блестят на свету. Это была Мэй. Он не заказал один из этих дурацких венков, те, что люди всегда ставят на мольберты на похоронах. Мэй их ненавидела. Он заказал огромный букет подсолнухов, потому что они были ее любимыми. Нет, явно был вне себя от радости при виде мистера Старка, но, если не считать несколько нарочитых взглядов в глаза, он не стал поднимать эту тему. Были объятия. Так много объятий. Это было очень, очень долгое утро. Как и в прошлый раз, единственное, что помогло ему выстоять, Пиппер. Она всегда была рядом с ним, готовая отмахнуться от назойливых вопросов или скромно поблагодарить за добрые пожелания. Морган держала его за руку на протяжении всего этого. Роуди встретил их в башне после похорон. Мистер Старк заказал поистине ошеломляющее количество греческой еды, что выдавало, насколько бесполезным он себя чувствовал. Еда пахла потрясающе, и Питер не мог поверить, как сильно он голоден. Некоторое время все были заняты раздачей салфеток и соуса. Они пытались вести нормальный разговор, но он быстро перешел на тему путешествий во времени. Роуди задавал вопросы, а Морган комментировал ответы Питера и мистера Старка. Когда наступило затишье, Морган заполнила его, рассказав Роуди о том, как он в последний раз навещал их перед ее смертью. Роуди задавал вежливые вопросы, а Мэй слушал истории, которыми делился Питер. Пиппер и мистер Старк тоже рассказали несколько историй, особенно запомнилась история о том, какой крик подняла Мэй, узнав о Человеке-пауке. Через некоторое время они покинули кухню. Мебель из общей зоны уже увезли, пока они были на похоронах, но в кабинете мистера Старка стояли несколько диванов, и они оказались там. Хэппи сидел за столом, отвечая на электронные письма и печатая указательными пальцами. Это заставляло глаз мистера Старка дергаться, и Питер был уверен, что именно поэтому он делал это таким образом. Они снова говорили о путешествии во времени. Роуди потребовалось некоторое время, чтобы уложить в голове, что он был парализован до середины туловища. По вполне понятным причинам. Морган стало скучно, и большую часть вечера она провела, прорабатывая на своем старкпаде вопросы для вступительных тестов в Мидтаун, которые Пиппер уже назначила ей на лето. Она растянулась на одном из диванов в кабинете мистера Старка, в основном не обращая на них внимания. Максимум, чего они от нее добились, ворчание, когда она неправильно отвечала, и, в один момент, требование дать ей коробку сока, а потом нет, написал СМС. На телефоне Питера загорелось сообщение и фотография Нида, и на один ужасный момент у него внутри все оборвалось, потому что Нед был мертв, но он не был мертвый, он был живой, здоровый, 15-летний и посылающий СМСки. А Питер провел последнюю неделю, которую он должен был провести в школе с Нидом, строя планы посмотреть мир юрского периода или что-то в этом роде, почти полностью игнорируя его существование. «Прекращай накручивать себя», — сказала Морган, бросая в Питера свою пустую коробочку из-под сока. Он поймал ее и бросил в мусорное ведро, не обращая внимания на взгляд Роуди. «Не накручиваю, Мо», — ответил Питер. Хотя именно это он и делал. Неужели все, что исходило от мистера Старка, было наделено подобной чувствительностью? «Чувак», — сообщение не догласило. «С каких это пор твоя тетя знает Пиппер Поттс? Что за интернатура? Проблемы?» — спросил мистер Старк. «Нет, сходит с ума от того, что вы были на похоронах», — сказал Питер. Ему пришлось улыбнуться. Это было забавно. «Нас обнаружили», — сказал мистер Старк, улыбаясь в ответ. «Омк, Питер, нет», — отправил сообщение, пока Питер пытался сформулировать ответный текст. «Они знали друг друга с давних пор, я полагаю», — солгал Питер. «Как думаете, мне стоит упомянуть об усыновлении?» — спросил Питер, потому что не был уверен, что сейчас подходящее время. «Омк, Питер», — послал «нет», а затем целую вереницу сообщений, сплошь из гифок и эмодзи. «Неважно», — сказал Питер, протягивая свой телефон, чтобы мистер Старк мог видеть все это сумасшествие. Он действительно не готов к таким новостям. В воскресенье Пиппер и Морган отправились за покупками. Питер не был на 100% уверен, что именно они собираются покупать, но у них был запланирован целый день. Хэппи пошел с ними, чтобы играть роль телохранителя и, вероятно, нести несколько сумок, если судить по его измученному выражению лица. «С чего мы начнем сегодня?» – спросил Питер, как только они ушли. «Стажировка», — сказал мистер Старк, протягивая ему бейдж. «Стажировка, да, я уже подготовил документы, все они датированы прошлым месяцем», — сказал мистер Старк. «Для их создания понадобились некоторые цифровые манипуляции». «Естественно», — кивнул Питер. «Я думаю, нам нужно будет отправиться в Малибу на неделю или две, чтобы компенсировать Пиппер торопливое возвращение сюда», — сказал мистер Старк. «Для службы защиты детей будет лучше представить все так, как будто Мэй до своей смерти дала мне разрешение перевести тебя через границу штата». «Технически, она это сделала», — сказал Питер. «Просто прошлое — это будущее, и все это очень трудно объяснить без появления людей в белых халатах, или людей в черном», — сказал мистер Старк, ухмыляясь. «Спасибо за это, Питер указал на бейдж. «Я даже не подумал об этом. Это то, ради чего я здесь, Пит», — легкомысленно сказал мистер Старк, но затем улыбка исчезла с его лица. «Ты больше не один», — Питер вопросительно поднял брови. «Я попросил пятницу просветить меня», — ответил мистер Старк. «Ты взвалил на себя многое, все самостоятельно, не больше, чем вы», — сказал Питер, пожимая плечами, как будто он не провел последние несколько лет, флиртуя с истощением, диагностированным врачами и признанным угрожающим. «Нет, Питер, не говори так», — возразил мистер Старк. «Пиппер управляет компанией, я делю свое время между железным человеком и исследовательскими разработками, мы оба заботимся о Морган. Ты делал все это в одиночку, и поддержка, на которую ты мог рассчитывать, умерла. Это у меня хорошо получалось, мистер Старк. Я хорош в этом», — сказал Питер. «Мне нравится быть занятым». «А нет, я знаю, что ты хорош в этом», — сказал мистер Старк. Он взял Старкпад и включил голографический дисплей, чтобы было удобнее показывать Питеру электронные таблицы. Бюджеты и прогнозируемые показатели Си – однообразные документы. Затем он нажал еще несколько кнопок и показал прокручивающийся список отчетов о миссиях. Питер собирался что-то сказать, но тут мистер Старк бросил на него еще один взгляд и убрал голограммы, просто выведя расписание Питера на планшет, повернув его так, чтобы он мог его видеть. Оно было переполнено совещаниями, сроками выполнения, презентациями, контрольными мерами для проверки проектов и новыми совещаниями. «Я не», — начал Питер, но мистер Старк поднял руку. «Это не так должно было, Питер. Я просто хотел вернуть тебя. Я думал, используя перчатку». Он вздохнул. «Мне жаль, Питер. Я думал, что делаю как лучше». «Да так и было», — сказал Питер. «Абсолютно точно лучше. Но это...» Мистер Старк снова вздохнул. «Мне не нравится, каким одиноким ты остался. Я был на твоем месте. Это отстой. Я занимал себя работой», — сказал Питер через мгновение. «Ты больше не один, ясно», — сказал мистер Старк, снова откладывая планшет в сторону. «У нас у всех есть шанс. Для себя. Для нас. Кстати, к слову о втором шансе. Осталось ли что-нибудь в Мидблоке?» — спросил Питер. Это было то, что не выходило у него из головы с тех пор, как он пытался заснуть накануне вечером, и ему очень хотелось поговорить о чем-нибудь другом. «Мидблок не тронут», — сказал мистер Старк, подозрительно сузив глаза. «Эти помещения такие пустые, потому что мстители только недавно съехали. Си еще только приступила к переезду на нижних этажах. Мидблок и вещи Железного легиона не будут тронуты еще месяц или около того». «Почему?» «Ну», — сказал Питер, вставая и направляясь к лестнице. «Я, наверное, должен сделать анализ крови». «Мы, наверное, должны сделать анализ крови», — поправил мистер Старк, идя следом. «Не в одиночку, помнишь?» «Мы, точно, мы», — сказал Питер. Ему пришлось одернуть себя, чтобы не начать закатывать глаза, и разве это не было ребячеством, свойственным 14-летним? «Так что же мы проверяем?» — спросил мистер Старк. Он открыл дверь на этаж, расположенный чуть ниже пентхауса. Половина помещения была оборудована для исследовательской работы, другая половина — под универсальный медицинский центр для мстителей. «Ну, оказывается, эта история с пауками еще более безумная, чем мы знали. Ну, в общем, на данный момент», — сказал Питер, — «примерно через год как ты после твоей смерти, все стало очень странно. Мой метаболизм сошел с ума, даже больше, чем сейчас. Я не мог терморегулировать. То видео, которое Морган показала тебе, то, где я врезаюсь во всевозможные стены и вещи, большинство клипов относится к одной неделе, в начале которой со мной, казалось, все хорошо, а к концу уже нет. В основном кружилась голова, но в какой-то момент у меня случился припадок. Господи, Пит, сказал мистер Старк. Кажется, он произносил это каждый раз, стоило Питеру начать рассказывать о том, что происходило, после. Меня обследовали и, в конце концов, выяснили, что я столкнулся с дефицитом питательных веществ, который дошел до точки, когда у систем организма нарушается работа, либо вообще прекращается. Боже мой, Пит, ага, отсюда и анализ крови, сказал Питер. Они пришли в смотровую комнату, и Питер начал доставать из ящиков необходимое оборудование. «На этот раз я хотел бы опередить события. Это было бы хорошо». Несколько минут они молча работали. Питер собрался самостоятельно взять у себя кровь. Вот только мистер Старк перехватил его руки и выразительно посмотрел на него. После того, как кровь была собрана, Они привели в порядок комнату и перешли к исследовательской части работы. Мистер Старк запустил лаборатории, а Питер попросил свою версию пятницы загрузить некоторые из старых данных для сравнения, и таким образом он мог начать синтезировать то, что ему нужно. «Что у тебя получается?» – спросил мистер Старк, как только компьютеры и машины зажужжали, выполняя анализ крови. «Обезболивающее лекарство, которое мой метаболизм не сожжет до того, как оно подействует», – сказал Питер. «Подумал, что было бы неплохо иметь под рукой. Хочется думать, что оно мне не понадобится, но лучше быть готовым, верно?» «Похоже, ты целый набор лекарств разработал», – сказал мистер Старк, подкатывая свой табурет, чтобы взглянуть на перечень, который Питер попросил составить в пятницу. «Да, я как бы был чем-то вроде научного проекта одно время». Компьютер мистера Старка пискнул, и они оба перекатили свои табуреты на его сторону комнаты, чтобы посмотреть результаты. Некоторые из его показателей уже выглядели довольно странно, но им понадобится больше образцов, взятых в разное время, прежде чем они смогут сделать выводы, как привести его в порядок. «В прошлый раз ничего не происходило годами», — сказал Питер, когда они оба все просмотрели. «Мы должны пригласить кого-нибудь с настоящим медицинским образованием, чтобы посмотреть на все это, прежде чем я начну пить препараты, которые применял раньше. Ты уверен, что хочешь, чтобы кто-то просматривал твою информацию? Ты им не доверяешь?» «Не то чтобы не доверяю». Мистер Старк снова потер ладонями лицо, заставив Питера задуматься, спал ли он вообще накануне ночью. «Извини, в моей памяти ты остался старшеклассником, и сейчас ты именно так и выглядишь. Инстинкт требует спрятать тебя подальше, защитить тебя. Если тебе от этого станет легче, я борюсь с подобным чувством ко всем вам, тоже», — сказал Питер, пытаясь улыбнуться. «Я потерял тебя. Может, если я засуну тебя в бункер в этот раз, то не потеряю снова». Мистер Старк рассмеялся над этим, и это было хорошо. «В прошлый раз мне не пришло в голову взять образцы так скоро после укуса», — сказал Питер, пытаясь вернуть разговор в нужное русло. «У меня нет образца для сравнения, только те, где значения уже плохие. Беря в расчет возрастные особенности и подростковые гормоны, я не хочу рисковать и принимать таблетки, которые помогали в 30 лет, сейчас, когда мне снова физически 14. Что ж, я обещаю, что никому не позволю запереть тебя где-нибудь в секретной лаборатории», — сказал мистер Старк, делая усилие, чтобы улыбнуться. «Ты можешь пользоваться моей секретной лабораторией. Здесь нет ни черных мешков, ни запертых дверей». «Спасибо», — сказал Питер, имея в виду это. «Не стоит благодарности», — сказал мистер Старк, а затем сумел искренне улыбнуться. «Я просто...» Питер пожал плечами, а затем ему пришлось заставить себя расправить спину, а не втягивать голову в плечи. «Я привык быть тобой, я думаю. Приходить и уходить, когда мне заблагорассудится. Быть тем, у кого есть секретная лаборатория». «Эй, прекращай, хватит», — сказал мистер Старк. Он немного покрутился на табурете с колесиками, выглядя чрезвычайно жизнерадостным и довольным всем этим. «Я действительно просматривал данные, которыми поделились Эдит и ваша пятница. Ты очень хорошо справился со всем этим, Питер. Особенно зная все остальное, сколько тебе доставалось, что было у тебя на счету, ты принимал правильные решения, ты окружил себя людьми, которые были хороши в своем деле, и позволил им помочь тебе, ты не боялся говорить «нет» или «да». Я ненавижу, как все это произошло, но ты действительно преуспел. Ты справился с этим лучше, чем я когда-либо. И ты действительно пробил людей на ностальгию, когда делал презентации на Экспо. Это было здорово. Сколько ты посмотрел? Спросил Питер, охваченный волной подросткового смущения. Он даже не смог сдержаться, покраснел и спрятал лицо в ладонях. «Все», — ответил мистер Старк, все еще ухмыляясь. «Эти выступления — самые яркие моменты выставок. Первоклассный контент. Планирую посмотреть их еще раз сегодня вечером. Я могу поклясться, что вовсе не пытался пошутить над тобой посмертно», — сказал Питер, потому что он должен был это сказать. Выставка StarkExpo стала его первым появлением на публике после раскрытия в качестве Человека-паука, которая сопровождалась безумным ажиотажем в СМИ, первым выступлением, где все и каждый знали, кто он. Он действительно опирался на свое впечатление о Тони Старке, стараясь держаться харизматично и уверенно в себе, и не безуспешно. «Это был защитный механизм. Это и мой защитный механизм», — сказал мистер Старк, пожав плечами. «Или был, пока это не стало просто привычкой». «Да», — тихо отозвался Питер. «Точно. Знаешь, то, что сказала Морган», — произнес мистер Старк, его плечи слегка сгорбились, так что он выглядел настолько далеким от Тони Старка из презентации Старк-Экспо, насколько это было возможно для него, физически оставаясь Тони Старком. «Она права, ты – часть семьи. Так было еще до того, как мы оказались на Титане». «Я знаю», – тихо сказал Питер. Он никогда не был особенно хорош в таких вещах, и он знал, что мистеру Старку тоже неловко. Однако они оба прошли достаточный курс терапии, чтобы понимать, что есть вещи, которые следует говорить друг другу вслух. «Я тоже люблю вас, мистер Старк». «Точно. Хорошо. У меня проблемы с подключением к сети», — нежданно заговорила пятница в часах Питера, прерывая момент. «Хочешь пойти и проделать пару упражнений с резиновой игрушкой, пока пятница доводит до конца анализ крови?» — спросил мистер Старк, вставая и хлопая в ладоши, подпрыгивая на ногах. «Поискать ошибку подключения по методу резинового утенка», — поправил его слова Питер, тоже вставая. «Упражнения с резиновой игрушкой звучат как странный вид сексуальных утех». «Я», — начал говорить мистер Старк, но широкая ухмылка на его лице быстро превратилась в слегка испуганную. «Очевидно, я не в состоянии переварить, что ты делаешь замечания в таком духе. Тогда, наверное, ты не захочешь слушать анекдот про бильярд и шары, да?» — спросил Питер. «А нет», — сказал мистер Старк, затыкая уши руками и направляясь к лифту. «Это самое жуткое кармическое дерьмо. Это ужасно». Остаток утра они провели в серверной на 7-м этаже. Они мало разговаривали, передавая провода туда-сюда и время от времени отдавая пятнице команду протестировать то или другое. Мистер Старк работал над согласованием 3 версий пятницы. Версии 2015 года, версии, которую он привез с собой из 2023 года, и версии Питера из 2039 года. А Питер писал программу для отслеживания временных линий. Было уже за полдень, когда один из охранников из вестибюля постучал по стеклянной стене, прежде чем осторожно ступить в комнату. «Мистер Старк?» – спросил мужчина. На бейджике он был обозначен как тот. «Я здесь», – сказал мистер Старк, не поднимая глаз. «Посылка для вас, сэр», — сообщил тот. Он посмотрел на Питера и мистера Старка, затем протянул большой пухлый конверт. Питер встал, слегка подпрыгивая, чтобы кровь снова начала нормально циркулировать. Однако тот бросил на мистера Старка настороженный взгляд. «Это Питер», — сказал мистер Старк, перехватив его взгляд. «Стажер, неограниченный доступ. Если этот конверт, то, о чем я думаю, то все, лежащие внутри, для него». «Да, сэр», пробормотал тот, все еще не выглядя окончательно уверенным в новичке. Питер успел забыть, как они ощущаются, взгляд он так молод и взгляд кто вообще этот парень. Это было и приятно, и неприятно одновременно. «Спасибо, тот», ярко улыбнулся Питер, принимая конверт. Тот только кивнул и поспешил выйти из комнаты, словно ожидая, что его отчитают за то, что он передал что-то Питеру, хотя на конверте стояло имя мистера Старка. Он как будто нервничал, сказал мистер Старк, но его внимание было обращено на программирование. «Возможно, я космический пришелец, который контролирует твое сознание, чтобы ты выдал мне всевозможные секреты и подноготную компании», отметил Питер. «Никогда не знаешь наверняка». «Ха», сказал мистер Старк, все еще не поднимая глаз. Питер снова сел за свое рабочее место и вскрыл верхнюю часть пакета. Внутри были две карты. Одна кредитная карта компании, а другая – личная дебетовая карта. Топовый смартфон Старктхани, который должен будет выпущен в продажу для широкой публики только в ноябре. Старкпад и то, что оказалось версией 2015 года очков мистера Старка с поддержкой искусственного интеллекта. «Спасибо», – сказал Питер, оглядывая все это добро. Он не ожидал ничего подобного. На самом деле, он решительно настраивал себя, что ему придется немного привыкнуть, что у него нет доступа к технологиям стоимостью в миллионы долларов по любой прихоти. «Тебе не стоило, Питер, ты сделал Stark Industries первым многотриллионным бизнесом в мире», сказал мистер Старк, наконец подняв глаза. «Если хочешь прочувствовать всю странность нашей сверхъестественной ситуации, то считай это инвестицией в то самое будущее». Питер фыркнул и надел очки. Он не осознавал, как скучал по почти постоянному худ-интерфейсу с дополнительной информацией, пока они снова не оказались на его лице. Он так привык к тому, что пятница всегда рядом, что это ощущалось похоже на отсутствие конечности. У него были очки Edit, но они имели еще больше проблем с подключением к сети 2015 года, чем пятница в его часах. «Мы заставим людей чувствовать себя очень неловко», — сообщил мистер Старк, широко улыбаясь. «Ты, лучший мини-я, о котором я мог только мечтать. Ты уверен, что не собираешься использовать меня просто как отвлекающий маневр на совещаниях?» — спросил Питер. Он хотел пошутить, но мистер Старк сделался серьезным. Он встал и подошел, чтобы прислониться к рабочему столу Питера, затем протянул руку, чтобы взять Питера за плечо. «Ты, моя семья, Питер», — сказал мистер Старк, глядя ему в глаза. «Я всегда был не очень хорош в таких делах, они пугали меня, поэтому я поручил тебя Хэппи и надеялся оставить все так, как оно было, но ты просто слишком чертовски очаровательный». «Спасибо, мистер Старк», — ответил Питер, стараясь справиться с волнением, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Дай мне немного времени, и ты по закону станешь моим сыном», — сказал мистер Старк, даже не пытаясь скрывать, что он потрясен и взволнован не меньше. «Я знаю, что путешествие во времени сделало все странным, и ты уже не ребенок, но...» Питер встал и крепко обнял мистера Старка. Старший мужчина прижался к нему так же крепко, и на мгновение ему показалось, что они снова стояли у разбитой базы. Питер только что прошел через светящийся круг, прибывая с другой планеты, а мистер Старк был там с сединой в волосах и потом была только погруженная в тишину комната. У них был тот единственный хороший момент, когда худшее было позади, а потом мистер Старк пал. Тот момент, когда они вернулись друг к другу, в тот последний раз. «Синхронизация успешно выполнена», — доложила пятница, как из их носимой техники, так и из динамиков здания. Они отпустили друг друга, оба вытерли слезы со своих щек. «Я скучал по тебе, мистер Старк», — сказал Питер. «Мне так сильно тебя не хватало».